Железная логика. Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. И те, кто смотрит, значит, трансляцию, а ее можно смотреть, да. Подписывайтесь. Телеграм-канал Сергей Михеев. Iron Logica, адрес там 220 тысяч примерно для ориентира. Все остальное, так сказать, какое-то фуфло. Вот, неправильное, каких-то непонятных людей. Вот, также Сергей Михеев, Яндекс.Дзен, Рутюб, ВКонтакте и Одноклассники. Вот, ну и там же одна из главных отличительных черт всех моих каналов – это отчеты и реквизиты вот благотворительного фонда Сергея Михеева. Мы продолжаем работать, потому что, как вы понимаете, так сказать, история эта вся не закончена еще, да, и даже когда она закончится, я думаю, что работы еще будет достаточно много. Вот, поэтому всем, кто нам помогает, низкий поклон, вот, в самые, так сказать, ноги, ну и в том числе от тех, кто эту помощь получает, да, вот, ну и тот, кто хочет помочь, мы, так сказать, всегда рады. Вот, стараемся делать это максимально ответственно, хотя, конечно, всякие бывают случаи, так сказать, и люди встречаются всякие разные, вот, но тем не менее, отчеты какие-то мы выкладываем, особо решили не грузить, раньше, так сказать, выкладывали прям вообще все-все-все, там, тра-та-та, а потом я решил, что вот так вот грузить прям вот 100 тысяч фото там и прочее-прочее не имеет смысла, поэтому мы так компонуем их в короткие тексты, и вот на этих же каналах, что я перечислил, да, и в том числе вот телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, который, да, 220 тысяч, там вот есть QR-коды, значит, все счета, ИНН и прочее-прочее, да. То есть, грубо говоря, если это какая-то такая небольшая сумма, можно и QR-кодом воспользоваться, если, так сказать, чуть побольше, можно перевести через личный кабинет Сбербанка, но можно и ногами зайти в Сбербанк, и вот если у вас там на руках будут эти реквизиты, ну или даже просто попросить там этот самый благотворительный фонд Сергея Михеева, в принципе, Сбербанк нас в этом качестве идентифицирует, да, вот, ну и должен найти, и поэтому можно и через Сбер. Поэтому вот, вот такая помощь, да. Помощь, что касается материальной, там, условно говоря, так сказать, там, всякие такие, там, ну, там иногда тоже предлагают, так сказать, возьмите там консервы, там, еще что-то. Вот это мы не берем, объясню, почему. Потому что мы работаем по заявкам войсковых частей или по заявкам конкретных военнослужащих или госпиталей или прочее-прочее. Поэтому, ну, возьмем мы, так сказать, у вас там два ящика тушенки, и что мы с ними будем делать, да куда мы ее отправим? Первое. Второе. Сейчас время такое, что все надо проверять. Поэтому просто так взять с улицы, условно говоря, ящик тушенки от кого-то, да, означает рисковать. Я такими делами, как бы, ну, давно уже не занимаюсь и абсолютно, как бы, да, не это самое. Считаю, что здесь тоже, знаете, береженого Бог бережет, что называется, да. Вот так вот, вот, вот так вот, что еще сказать по поводу благотворительного фонда, не знаю. Вот, ну, а какие-то, бывают у нас люди, например, говорят, вот, ну, хочу пожертвовать там автомобиль. Вот есть у меня там автомобиль, тра-та-та-та-та. Ну, мы, условно говоря, находим заявители, которые как вот под этот, под автомобиль, что у него есть, там подходит, да, ну и помогаем этих людей состыковать, и, то есть в данном случае просто как посредники работаем, вот, ну тоже, тоже возможно. Что касается людей, там иногда там просят, там, ну вот типа люди, мы можем оказать помощь. Тут тоже такая штука, что, в принципе, мы, во-первых, работаем или вообще безвозмездно, или за какие-то люди, у меня работают очень такие небольшие, по крайней мере, по московским меркам, зарплаты. Лично я никакой зарплаты не получаю, так сказать, да как могу, так сказать, тоже сделаю вклады в этот свой же взнос, да, насколько это возможно. Вот. Но тоже так вот просто с улицы, по нынешним временам, знаете, вот там, возьмите нас, мы не берем, потому что, ну, мы имеем дело с войсковыми частями, там, ну и так далее, да, поэтому у нас очень мало людей, и они, в общем, такие все проверенные. Если очень надо будет, то, ну, мы, так сказать, бросим клич, что называется, помощи. Ну, вот примерно так вот. Да, ну и напомню, мы продолжаем, что называется, обкатывать формат. Ваш, наши слушатели, вопросы и ответ на них Сергея Александровича. Координаты эфира +7 903 176 363. Сообщение это для WhatsApp и Viber. Также можно отправлять свои вопросы через СМС на короткий номер 5533. Когда отправляете СМС, вначале пишите слово «Вести». Вопросы уже идут, и напомню, после 12.30 Сергей Александрович ответит на... Постарается, да, на большинство заданных. Ну, большинство, Павел, вы сразу да, их, это, да. Людей-то... Ну, за большинство не ручаюсь. Вот как сможем, так это самое, да. Да, мы их компонуем в блоке, потому что темы бывают пересекаются, и поэтому ну, наиболее такой яркий вопрос я и задаю. Если какие-то масштабные вопросы, я их откладываю, это будет уже отдельная тема для передачи, для большого разговора. По поводу фонда уже спрашивают нас. В Сбере не нашли реквизиты по ИНН, две попытки операционистка сделала. До этого 2 месяца проблем не было. Не менялись ли реквизиты? Нет, реквизиты не менялись. Вот заходите на, значит, вот еще раз говорю, телеграм-канал Сергей Михеев, 220 тысяч, там, Iron Logic. Вот прямо сейчас можете посмотреть. Ничего там не менялось. Вот, поэтому, хотя, вы знаете, могут, конечно, быть разные мошенники, кстати, с мошенниками, так сказать, нам приходится тоже тут встречаться и бороться, к сожалению, да, вот, кому война, как бы, а кому мать родна, вот так, к сожалению, всегда было, есть и будет, но мы свои эти самые реквизиты не меняли, и поэтому вот периодически проверяем, вроде бы сберовские сервисы работают, я не знаю, что там за операционистка, вот, но потом есть личный кабинет в Сбере, вот, на самом деле, я не сторонник этих самых всяких разных цифровых технологий, но, тем не менее, есть такая вещь, как если у вас, если пользуетесь интернетом, есть там личный кабинет в Сбере, как бы, да, вы заводите, он почти у всех, ну, как бы, ну, у многих он есть, и все, там, ну, точно, мы вот через личный кабинет все время проверяем, в принципе, он вылезает все время. Как только какие-то сбои нам сообщают, мы тут же обращаемся к нашему, так сказать, вот этому отделению, которое ведет наши счета, как бы, ну, и вроде таких серьезных проблем со Сбером не было. Еще раз напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, переходите, подписывайтесь, также идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начинаем с больших тем политических, все, что связано с Украиной у нас пока что, да, в топе, потому что ситуация там меняется в нашу сторону. И на Украине она, естественно, меняется в худшую сторону. И уже, наверное, это жест отчаяния, так можно оценить решение МИДа Украины прекратить совершение за границей всех консульских действий в отношении мужчин призывного возраста. Что это означает на практике? То есть консульство, посольство Украины за рубежом, в основном в Европе, больше не принимают документы от мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 60 лет. Единственная операция, которая доступна в консульстве либо в посольстве, это оформление паспорта для того, чтобы вернуться обратно на Украину. Все, больше ничего. По сути, это билет обратно. Объясняют это в МИД Украины тем, что нужны нам еще разъяснения вот этого положения закона об усилении мобилизации, который недавно подписал Зеленский. Вот пока разъяснений не будет, мы все вот эти действия ваши заблокировали. До этого показывали по телеканалам, очереди просто огромные. Украинцы выстраивались в консульство, в посольство, чтобы обменять документы, может быть, обновить, чтобы еще подольше задержаться в Европе. Все, с сегодняшнего дня очередей там нет. Почему? Потому что украинцы, да, как я сказал, в основном осели в странах НАТО, это Европа. Они нужны НАТО на поле боя с Россией, поэтому оттуда их из стран НАТО будут выдавливать обратно на Украину. Ну, позиция, да, понятная. Расходовать Украину до последнего украинца. Вот, к сожалению, нам не верили тоже, значит, граждане-украинцы. Они все говорили, что это мы плохие, как бы, да, а вот Запад хороший, Запад их любит, Западу они нужны, вот Запад действительно искренен. Запад искренен только в одном, в преследовании собственных интересов, больше ни в чем. Украина себя отдала на заклание, по большому счету, западным интересам. Ее нынешние лидеры, Зеленский в том числе, даже уже этого и не скрывают, вот когда он там это самое как раз выражал восторги по поводу выделенной ему, значит, помощи, вот недавно он так и сказал, собственно говоря, что вот, ну, мы же как бы за Америку воюем. Он много раз говорил, кстати, вот, и его там все вот эти люди из его кабинета, мы же за вас, типа, воюем, так сказать, да, то есть, ну, куда еще откровение, да, это первое. Второе, мы вчера тоже упоминали, что, да, есть слухи, что на самом деле вот на этом сверхжестком законе о мобилизации настояли, собственно, американцы, как на одном из условий предоставления какой-либо помощи вот Украине. Типа, вот нам нужны от вас какие-то успехи или, по крайней мере, чтобы не было никаких, так сказать, провалов, да, вот, и поэтому так, как бы мы даем вам оружие, а вы, так сказать, поставляете живую силу. Вот, собственно, и все. И чтобы вот хоть как хочешь, так сказать, да, а вот до выборов продержались по-любому, вот, ну, а там, как бы, да, там видно будет, да, что там будет дальше. После этих выборов, да, в зависимости от изменения ситуации, вот, собственно, и все, да, вот им сейчас дали эти деньги, там, как бы, 61 миллиард, но минус 23, получается 38. Украина получит, и там тоже не все из этого прям ровно на оружие пойдет, но тоже достаточно большая сумма. Ну, а вы давайте людей. И в этом смысле, конечно, сейчас они будут, так сказать, просто пылесосом вытягивать всех. Вот кто не спрятался, тот, значит, я не виноват, что называется, да. И самое-то главное, что вот те самые страны Европы, Украина же это Европа, так сказать, да, угу. Те самые страны Европы, в которые так хотели украинцы, видимо, начнут потихоньку выдавливать этих самых украинцев обратно на Украину для того, чтобы те пополняли ряды украинской армии. Вот. А они-то туда убежали, думали, что вот все, мечта сбылась, счастье есть, они уже в Европе, и им ничего не угрожает, так сказать, все, теперь можно просто там это самое счастливо, так сказать, припеваючи существовать, а вот он нет. А нет, как бы, да, и фактически власти Запада, и американские, и европейские, они просто сдают, в том числе, как бы, тех украинцев, которые уже уехали в Европу, да, считая, что все, они уже в Эдемском саду, как бы, в раю, вот, вот мечта сбылась, мечта идиотов сбылась, они в Европе, ну, потолкались там какое-то время, а теперь их начинают туда-обратно выдавливать. Хотя, я думаю, что... Пока вот еще, конечно, дойти до того, чтобы их там европейские власти ловили, да, пока еще они не дошли до этого. Но как только будут просрачиваться просроченные документы, как бы, ну да, их начнут отлавливать и потихоньку выдавливать обратно. Вот, поэтому прятаться как бы где-то там, так сказать, как-то шкериться, что называется, да, и так далее. Я думаю, что очень многие будут этим заниматься. Или выезжать из Европы в какие-то другие страны, ну, третьи страны, условно говоря, там, да, не страны НАТО, где можно там устроиться, не знаю, куда-нибудь еще. Но проблема-то вот в чем. Если ты уедешь куда-нибудь еще, вот там не будут платить пособие, там никто не будет помогать, там никто не будет предоставлять тебе, так сказать, жилье и все остальное. А здесь такая дилемма получается. Чтобы спрятаться, да, надо отказаться от пособий. Ну, условно говоря, они там все там получают какие-то деньги, вот, получают какие-то, так сказать, там эти самые возможности для жилья. Вот. А чтобы тебя как бы не выперли обратно, да, ну, надо будет просто, ну, как бы обезличиться, что называется. Но тогда ты потеряешь все то, что ты получил от них. Mm-hmm. Да? И вот вилка. Вот, то ли, значит, продолжать существовать легально и ждать, там, как она фишка ляжет, так сказать, то ли выдадут обратно в Украине, то ли не выдадут. Вот, или переходить на нелегальное положение, вот, и, значит, но при этом лишаться всего того, что вот эта вот сладкая Европа там тебе дала. Вот, ну а там в разных странах по-разному. Самая сладкая жизнь для украинских беженцев в Германии. Вот, ну и, соответственно, Германия больше всего вовлечена из всех европейских стран в нынешний украинский конфликт, поэтому там краса и опасность. Может быть, больше всего. Вот. Ну, или выезжать куда-то дальше, но там фактически начинается с нуля, потому что нигде больше никто, никаким украинцам никаких пособий, значит, платить не будет. Вот так вот. Ну, тех, кого выгоняют обратно на Украину, они тоже недовольны положением вещей. Сейчас достаточно активно расходятся в соцсетях украинских ролик, где боец ВСУ бредет по дороге под разрывы российских снарядов и дословно говорится: я вот покинул бой, я иду домой, потому что у нас нет выборов, ну, говоря о президентских выборах, а значит, у нас нет и президента, нет главнокомандующего, а значит, нам не нужно подчиняться приказам. Вот до украинских солдат начинают доходить. Тут цифры приводились неким украинским юристом. Кравец Ростислав говорил, что более 100 тысяч военнослужащих ВСУ уже самовольно покинули воинские части. Он пожаловался, что военные суды на Украине ликвидированы, некому заниматься этим вопросом. Вот. Хотя ранее некоторые ВСУшники признавались прямо под камеру, что если в новом законе о мобилизации будет отменен дембель демобилизации, они сами уйдут. Этот дембель, он не вошел в новый жесткий пакет о мобилизации. Ну да, в общем, понятно, нервы у людей на пределе, как бы все же люди, как бы, да. Но тут вот. Все подводится уже к 20 мая. Ну, я не знаю, кто этот ролик, так сказать, опять же, вот это самое раскручивает. Вот, но, в общем, все на самом деле 20 мая, как бы, это серьезная, так сказать, такая отсечка. Все равно я продолжаю, как бы, да, так считать. Вот. Хотя ясно, что Зеленский сейчас будет всем говорить, что вот вы, как бы, это самое, мне тут не доверяли, а я вот же получил деньги. Кстати, я считаю, что одна из причин, по которой американцы все-таки пошли на выделение после полугода затяжки на выделение этих денег, возможно, тоже заключается как раз в этом, в том числе в том, что после 20 мая, как бы, да, Зеленский, ну, не будет обладать соответствующей легитимностью, то есть, грубо говоря, получить помощь все-таки должны какие-то более или менее законные власти, а что с этими властями будет после 20-го, неизвестно, вот им сейчас должны дать это все дело, да, вот, а там видно будет. Кстати, тоже с этой помощью, конечно, там единоразово она не упадет на голову, это тоже понятно, вот, но, тем не менее, это недооценивает это не надо, как бы помощь это, она серьезная, да, и там в первую очередь, так сказать, касается ракет дальнобойных, да, и комплексов ПВО, вот, то есть проблемы, конечно, они нам создадут, вне всякого сомнения, да, и здесь тоже, опять же, как я вчера говорил, так сказать, возникает, так сказать, тема нашего ответа на все эти дела. Вот, я считаю, что он должен быть достаточно жесткий и в первую очередь дистанционный, что называется, да. Вот, но, как бы, что будет конкретно после 20-го, трудно сказать, потому что похоже, что вообще, ну, способных что-то такое, так сказать, Зеленскому противопоставить, да, в украинском обществе просто нет, вот, то есть, грубо говоря, действительно, они вычистили всех, вот, всех остальных запугали, вот, ну и, то есть, какая-то проблема, как бы, назревает, но, условно говоря, лидеров у нее нету, там, может быть, даже есть критическая масса, но нет лидеров, которые способны хоть как-то, так сказать, да, просматривать будущее. Вот поэтому 20 мая это как бы с юридической точки зрения важно, вот, но пока вот не видно, так сказать, тех, кто мог бы, настоящих буйных мало, что называется, кто мог бы что-то серьезно поменять. Ну и в целом, еще раз повторю, как бы, да, ну, довольно долго говорил, я и раньше считал, и сейчас вот считаю, что все равно, как бы, вот весь этот год, там, до выборов американцы и будут делать все, чтобы, так сказать, Украина оставалась на плаву. Не только американцы, но и британцы. Сегодня якобы будет объявлено о крупнейшем в истории Великобритании пакете военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов. Это примерно 617 миллионов долларов. Там много бронетранспортеров, автомобилей, 60 катеров и также ракеты, ударные и зенитные, патроны, боеприпасы, снаряды и так далее. Вот, значит, заявил Риши Сунак накануне визита своего в Варшаву, что Украине жизненно важна для нашей Украина жизненно важна для нашей безопасности и для безопасности всей Европы. Но не все готовы вот так с щедрого, с барского плеча расставаться с военным имуществом. В частности, Греция якобы пообещала передать Украине находящиеся у нее патриоты, но при условии, что США ей выплатят компенсацию. И второе условие, нам нужны гарантии, что Турция на нас, на Грецию, не нападет. Вот письменные гарантии, будьте добры. Ну да, довольно странно, кстати. Ну, Греция и Турция — это вообще отдельная песня. Обе страны находятся в составе НАТО, и, по идее, само по себе нахождение в составе НАТО является гарантией, да, того, что они там друг друга не то что не нападут, а наоборот обязуются помогать в случае чего. Да? Но вот тоже к вопросу о всяких разных там превратностях судьбы. Вот Греция даже просит каких-то письменных гарантий насчет того, что Турция не пойдет, потому что, конечно, лишиться собственных комплексов ПВО означает, ну, полностью оказаться безоружным в случае воздушного удара. Вот, а Греция, судя по всему, настолько не доверяет Турции, хотя они находятся, значит, в рамках одного военно-политического блока, вот, что считают, что без прикрытия собственного ПВО, да, она будет просто-напросто раздета, разута и так далее, и так далее. Я думаю, что гарантий таких, ну, будет довольно сложно получить. Ну, посмотрим, да. В конце концов, так сказать, тоже они же сами себя обезжиривают. А перед нами все равно вопрос стоит, вот, а как эти поставки, значит, предотвратить, обнулить, так сказать, нейтрализовать и так далее. В том числе, пока они не дойдут до поля боя. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, в нашем телеграм-канале «Вести ФМ Плюс» каждый день выходит анонс программы. Новая фотография Сергея Александровича. Кто следит за его имиджем, обязательно переходите и смотрите. И можно продолжать задавать вопросы после 12:30. Постараемся, ну, на часть их самую значимую ответить. Плюс 7 903 176 363. Это WhatsApp и Viber. СМС-портал 5533. В начале слова «Вести» обязательно пишите. Железная логика. 11:36 в столице. Продолжаем эфир. Напомню, можно задавать свои вопросы Сергею Александровичу. WhatsApp и Viber плюс 7 903 176 363. СМС-портал 5533. При отправке СМС пишите слово «Вести» в начале сообщения. И вопросов много, вопросы уже идут по поводу темы, что выжимают украинцев, мужчин из Европы обратно на Украину, потому что там нужно пушечное мясо Западу и НАТО. Спрашивают слушателей из Приморского края, пускай украинцы едут из страны ЕС в Россию по украинским паспортам. Поедут они, нет? Ну, я думаю, что кто-то уже поехал. Дело в том, что когда они разбегались в разные стороны в начале СВО, довольно большое количество людей и в Россию тоже поехало, на самом деле, как бы, да. И они, многие из них здесь так как бы и остались. Вот. Могут ли они поехать как-то, так сказать, кругами какими-то в Россию сейчас? Да могут, конечно. Я знаю, как бы люди приезжают, уезжают и так далее, и так далее. Но только, так сказать, их надо, понятно, фильтровать с точки зрения там, безопасности. Вот. Но в общем и целом, так сказать, я думаю, что это возможный вариант. Ну и мы можем тоже посоветовать им всем, тем, которые там в Европе. Если вас европейцы кинули, как бы, ну, сюда приезжайте, да, так сказать, да, опять же. Вот вам будет, так сказать, здесь, может быть, безопаснее. Но я считаю, что да, теоретически могут. Ну, вернее как, давайте так. Юридически такая возможность у них есть. Вот, а там уже дальше, так сказать, кто как куда. Другой вопрос, что там-то, еще раз говорю, там им платят, например, в той же Германии пособия. Причем иногда эти пособия, как бы, да, они, ну, по масштабам, так сказать, какого-нибудь там небольшого украинского городишки или села, в общем, очень даже неплохие. Вот, мы, конечно, здесь ничего платить не будем. Вот так вот. Если только они не оформятся как политические беженцы. Давайте, я думаю, многие сейчас будут проситься: политические беженцы, отдайте нам гражданство. В общем, такая волна у них пойдет. Может быть, там проверять надо, как бы, да, и оно может быть, почему бы и нет. Об отношении к Украине и к украинскому народу сегодня высказалась председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Она давала большое интервью РИА Новости и заявила, что Украину невозможно признать государством-террористом. При этом правящий ныне режим в Киеве, безусловно, является террористическим. Вот процитирую, что касается признания Украины государством-террористом, это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия государства-терроризм. Вот. И с другой стороны, киевский режим – это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота, и это суть, основа этого режима, выписанного коллективным Западом вот в такой форме, в таком виде, который есть. А можно бы тогда вот киевский режим признать террористическим? Ну, знаете, тут такая штука. Вообще вот это государство-террористы – это американская придумка. Это вот американцы, так сказать, для себя придумывали всякие разные там оправдания для проведения тех или иных, так сказать, военных операций. Вот, и это их придумка. Действительно, в каком-то таком вот как бы международном праве, хотя тоже, что такое международное право – это большой вопрос. Да, потому что никакого такого условно, знаете, как уголовный кодекс, вот книжечка «Международное право» – нет такого. Да, чтобы все страны мира с ним соглашались и так далее, и так далее. Есть комплекс разных всяких договоренностей, значит, уставов организаций международных и так далее, и так далее, вот, которые там условно называют международным правом. Но действительно, такого понятия, такого, так сказать, разделяемого всеми, его не существует. Это вот, в первую очередь, американская придумка. Это раз. А второе, правда, это два. У нас как-то тоже люди, мне кажется, так вот немножко так вот, ну, привыкли к тому, что они там слышат из телевизора, из радио, как бы читают в газетах. Вот государственный террорист, давайте признаем, как будто бы это что-то изменит. Но в реальности это не изменит ничего. Вот говорят, давайте признаем Украину государственным террористом, и тогда что? Ну и тогда, если честно говоря, ничего такого качественного, так сказать, отличающегося от того, что происходит сейчас, на самом деле не будет, да? Вот что тоже важно понять, потому что, ну, вот для меня как бы вот эти тоже, как бы такие вот эти пляски вокруг этого понятия, они немножко так, как вот напоминают такой, знаете, немножко такой аттракцион, что называется, да, надо, если, то и без всяких понятий, как бы, наносятся удары, как бы, не надо, то и понятия здесь в данном случае ни к чему. Но что касается разделения государства и политического режима, ну, вот здесь есть вопрос, потому что мне не очень ясно. Хорошо, украинского народа, вот так вот, общий, да, украинский народ и киевский террористический режим. Потому что политический режим, собственно, он и есть, он находится во главе государства. Государство как феномен, в принципе, Украина, да. Ну, я лично, так сказать, его и как феномен признавать не хотел бы. Вот. Но так как Российская Федерация после распада Советского Союза, в общем, признавала Украину как государство, да, подписывала как с государством с ней разные договоренности и прочее, то, наверное, с юридической точки зрения отделение конкретного политического режима, конкретного политического лидера с его командой от государства Украины имеет имеет смысл. Но это тоже отделение такое очень условное. Что касается народа Украины, то если так, условно говоря, в вечности смотреть, да, так сказать, условно, с позиции вечности, ну, я считаю, что по-прежнему, как бы, да, этот народ остается для нас, как минимум, очень близким, да. Что касается братский и небратский, но и между братьями возникают иногда жуткие совершенно ссоры, как бы, да, и смертельные обиды и все остальное. В конце концов, бессмертной памяти, так сказать, Николай Васильевич Гоголь в своем произведении «Тарас Бульба», собственно, подобную ситуацию и описал. Как бы братья, вот, но как бы столкнулись в непримиримой абсолютно вражде. Кстати, это вообще вот произведение, как бы, да, характеризует, мне кажется, так вот вкратце и в такой эпической, что называется, форме всю эту историю внутреннего разделения Украины. Поэтому в этом смысле, да, как бы, действительно, ну, народ Украины, он по-прежнему существует. Но, тем не менее, вернее, он, конечно, мы отделяем его от политического режима. Однако тут тоже надо, для того, чтобы то сказки друг другу не рассказывать, лапшу на уши не вешать, все-таки это как раз этот народ, собственно, на выборах последних и избрал вот этого самого, так сказать, Владимира, значит, Зеленского, который сегодня вот этот самый режим и олицетворяет. И, кстати, тут вот действительно, если вот посмотреть, что же это сейчас вот его полномочия подходят к концу, вот посмотреть, что же он там обещал и о чем же он там говорил, когда избирался. Но вы увидите, что это вообще просто прямая противоположность того, что он говорит, а главное делает сейчас. Вот. А его избрали. Его избрали, по идее, этот человек обманул все ожидания, не выполнил ни одного обещания, так сказать, всем наплевал в душу, по большому счету, да. Обещал, так сказать, за 3 дня там все решить мирным путем. Вот. Ничего не сделал. Вот. И что? Где реакция вот этого самого народа? Да, она, на мой взгляд, должна быть, потому что чем занимается Зеленский сейчас? Он занимается таким планомерным уничтожением украинского народа как такового. Ну, а Запад готов спонсировать это уничтожение украинского народа. Переходим к другим темам, уже к нашим. В России создали экспертный совет по книгам на базе Российского книжного союза. Этот центр, его эксперты будут оценивать печатные и электронные книжные издания, кроме учебников, нормативных официальных документов, на предмет соответствия законодательству. Об этом пишут газета «Ведомости» сегодня пишет. Обсуждалась эта тема и с Роскомнадзором как одна из приемлемых схем для определения книг, которые нужно изымать из продажи за нарушение законов, в том числе закона о запрете признанной экстремистской ЛГБТ-пропагандой. В центр входят представители, в том числе и Российского исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман и Федерации еврейских общин. Многие юридические и филологические учреждения. Вот создан некий отдельный совет. Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Создан отдельный экспертный совет по книгам. Можно ли назвать это книжной полицией или нет, не знаю. Но, тем не менее, опять возникает дискуссия, а не будут ли эксперты этого совета придираться к той же книге «Лолита». Да, вот, да, темы обозначены, острые углы тоже мы их видим, в том числе и ЛГБТ-пропаганда, и пропаганда там других не совсем хороших ценностей и так далее. Нужен ли какой-то отдельный совет, либо достаточно того же Роскомнадзора, федеральных органов власти, которые должны за этим следить? Ну, раз его создали, значит, нужен. Если, значит, что называется, советы такие создают, значит, кому-то это нужно. Вот, в принципе, так сказать, там, что касается пересечения полномочий, ну, надо, опять же, надо смотреть более подробно, какие у него будут полномочия, консультативные. У этого самого, так сказать, надзора, потребнадзора, у него есть функции, в том числе, такие исполнительные, то есть они могут вынести некое решение. А здесь, судя по всему, я так понимаю, что это будет чисто консультативный орган, который будет что-то рекомендовать или что-то не рекомендовать. Что касается «Лолиты», я, честно говоря, не очень понимаю, что с ней все так носятся, с этой «Лолитой», да, вот «Лолита», как бы, вот надо обязательно прочитать эту «Лолиту», что ли, да, вот, ну, мне не очень понятно, вот меня лично больше всего в этом смысле интересует вот что. чтобы смотрели за школьной программой, и в этом смысле надо быть очень предельно, так сказать, внимательными. Ну, например, вот опять же, вот на моего там любимого Гоголя с его «Мертвыми душами», не знаю, кто не в курсе, выделяется сейчас один час. То есть на вот это вот, на мой взгляд, просто грандиозное произведение, в том числе очень современное по-прежнему, ну, это один час и все. Вот, может быть, стоит какие-то, так сказать, там книжки из этой программы убрать или подсократить для того, чтобы все-таки наши дети, ну, ознакомились с русской классикой, потому что потом они, мы тоже не задавали вопрос, а как они вообще, почему они ничего не знают, так сказать, почему они ничего не умеют и так далее. Вот, то есть, вот, на мой взгляд, школьная программа, это очень пристально, значит, детская, литература, рекомендуемая как детская, тоже это очень важно. Что касается остального, всех, так сказать, всяких разных остальных произведений, здесь, наверное, можно, так сказать, побольше всякой разной свободы вот, давать. Но, опять же, там, да, надо ли вообще в принципе за этим следить? Ну, надо, потому что я, например, помню 90-е годы, у нас, например, я вам говорю то, что я лично видел, на прилавках магазинах стоял «Майн кампф». Вот, в Москве, вот, и не только в Москве, так сказать, да. Или, например, как, кто помнит, такая была книжка «Поваренная книга анархиста», вот, которая тоже стояла, там были вот, вот покупаешь совершенно легально, и там, значит, все эти, значит, техника, взрывчатка, самодельные, так сказать, эти самые взрывные устройства, значит, оружие и все остальное, а также методика проведения террористических актов, вот я сам в руках все это держал, как бы, да, вот. Ну, я уж не говорю там про всякую порнуху там и все остальное, как бы, этого добра вообще навалом. Надо ли за этим следить? Ну, конечно, надо следить. Или там какая-нибудь экстремистская литература там религиозного толка, да, надо, конечно, следить, однозначно, поэтому кто будет следить? Ну, вот в том числе, пусть такие консультативные органы за этим вот совсем и следят. Ну, а как он там будет работать? Ну, посмотрим, проверим. Но, говорю, меня в первую очередь интересует, конечно, работа там, условно говоря, с детьми и подрастающим поколением. Здесь надо быть очень внимательными, вот, и не играть в либерализм. Не надо, потому что потом не поймаете. Вот. И часто мы, как бы, школы и родители не успевают за тем, что в башку детям, как бы, и в душу вкладывает там тот же самый телефон и прочее-прочее. Если мы еще и книги эти упустим, или там будем, условно говоря, там, сквозь пальцы смотреть на школьную программу, где там какие-то непонятные вещи, да, ну, тогда вообще, вот, я говорю, тогда вот все, понимаете, все то, что вот сейчас происходит, в том числе на поле боя, или там где-то мы там отбиваемся от санкций, это все будет бессмысленно, потому что следующее поколение придет и скажет, да пошли вы нафиг со всеми этими делами, вот мы плевали мы на ваши, так сказать, книжки, на всю вашу родину, как бы, и на все остальное, вот дай нам это самое, вот такой свободной жизни и прочее-прочее. Вопрос о слушателе, +7 903 176 363, WhatsApp и Viber, присылайте сообщение после 12:30. Будет Сергей Александрович на них отвечать. И смс-портал 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Спрашивают, как долго известные эксперты, политологи, научные деятели у нас будут ссылаться на западные комиксы. Ну, смысл в том, что по-прежнему смотрят на Запад. Да, там и западные словечки выворачивают, и западные там какие-то. Но ценности, пока еще не запрещенные, тоже пытаются применить на российской почве. Ну, вопрос риторический, как долго? Пока не очистимся. Есть источник, так сказать, чистой воды, это я. Поэтому включайте передачу «Железная логика». Я никогда, так сказать, не ссылался ни на какие комиксы. Что касается русского языка, насколько это возможно, то я тоже, как бы, знаете, не строю из себя святого или гения, как бы, да, все мы достаточно ограничены и достаточно испорчены. Насколько возможно, я пытаюсь за этим следить. А вот как долго и как недолго, ну, очень трудно сказать. Понимаете, пока люди сами это не осознают, будет крайне сложно, конечно, делать. Я считаю, что, например, скажем, можно ввести более, как бы, тщательный контроль за этим, да, следить за этим, но людей воспитывать, в конце концов, в том, что касается официальных документов, официальных выступлений, например, государственных средств массовой информации, ну, или, скажем, там, тех средств массовой информации, которые входят там, в федеральные пакеты бесплатные, да, вещания. Вот здесь бы я поработал, потому что очень часто тоже те, кто вроде бы должен все это дело охранять, или те, кто вроде бы должен все это дело нести, сами не владеют русским словом, вот, и сами постоянно сваливаются в какой-то вот такой новояз непонятный, да, иногда это оправдано, иногда это совершенно неоправданно, да, вот это, мне кажется, важно. А все, что касается всех остальных, ну, просто людей, что касается там, да, ну, пока они сами не поймут, еще раз говорю, вот пока у вас, ну, нету суверенности в душе, не будет суверенности у вас и в делах ваших, да, дух творит себе форму, как говорится, то есть, ну, над этим надо работать, очень много сделано для того, чтобы это потерять, теперь тоже в одночасье, условно говоря, там, выйти и что-то сказать всем, да, ну, будет довольно довольно непросто. Но другой вопрос, что это надо делать. Поэтому доколе, это вопрос риторический. Дотоле, пока абсолютное большинство из нас не почувствует, не вернет само себе как бы, да, вот ощущение ценности того, что мы называем русский язык, русская культура, как бы, да, российская культура и так далее, и так далее. Вопрос о слушателе вот по экспертному совету по книгам, которые будут отслеживать, ну и рекомендовать изымать из пропаганды запрещенную у нас литературу, спрашивают, а как же свобода слова и печати, дарованная Конституцией? Ну, наверное, свобода и вседозволенность разные. Ну, слушайте, что значит свобода слова и печати, да, дарованная Конституцией? То есть свобода для вообще всего, что ли? Ну, давайте тогда отменим закон. Все законы поотменяем, как бы, да, пусть будет свобода слова. Еще раз говорю, там, да, ну, как бы, так сказать, свобода слова, она никогда не трактовалась, кстати, ни в одном государстве, как свобода любого слова. Нет такого государства, где есть абсолютная свобода говорить вообще все то, что вам с утра в голову взбрело, а тем более печатать, а тем более распространять. Вы хотите сказать, что такая свобода, так сказать, слова и печати существует в пресловутых странах Запада? Ну, посмотрите, например, что они сейчас пишут о России. И попробуйте там, например, скажем, отстаивать другую точку зрения. Посмотрите, как они заблокировали все российские средства массовой информации. Вот, в частности, например, мой канал на Ютубе, у которого был почти 1 000 000 подписчиков, тупо заблокировали. И никакие попытки переговоров, жалобы, какие-то объяснения на них нифига не действуют. Это как? А это, между прочим, сервисы именно из тех стран, которые нам вот про эту свободу слова все уши прожужжали. Вот, собственно, и все. Поэтому давайте не будем тут это вот фигней всякой заниматься. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Абсолютная свобода слова равна саморазрушению. Вот я лично в этом убежден. Поэтому здесь вопрос в том, насколько контролировать. И знаете, как вот культура. Культура – это комплекс ограничений в том числе, да? Потому что если сказать, вот я культурный человек, там, да, и начинаю здесь вот на радио как бы матом там крыть всех там подряд, вот, что я лично умею делать очень смачно, как бы, и, к сожалению, не могу как бы от этого вот избавиться, да? Ну, вы будете чувствовать себя оскорбленными. А я вам скажу, а это свобода слова. А почему я не могу это сделать? Ну, в том, ну, кроме внутреннего какого-то чувства и понимания, что нельзя вот так людей оскорблять, да, подобной гадостью. А потому что есть закон, вот. А можно сказать, а этот закон, он ущемляет мою свободу слова. Свобода не равно саморазрушению. Свобода без ответственности, как бы, да, это саморазрушение. Поэтому все вот эти вот, так сказать, сопли как бы из 90-х годов про свободу слова и про все остальное оставьте как бы, да, вот для тех же самых 90-х годов, которые, я надеюсь, никогда больше не вернутся. И, кстати, между прочим, что касается наших либералов. Кто не помнит, я-то вот хорошо помню, потому что я в этой политической сфере как бы нахожусь с 90-х годов. Насчет свободы слова. Когда у них было все в руках, они не давали на самом деле говорить все, что ты думаешь, да, они жестко совершенно пресекали любые разговоры, например, скажем, да, о судьбе России, как бы о ее исторической, так сказать, исторических предназначениях, о русских как о народе, они прессовали это по полной программе. Они поэтому и сели, между прочим, в 90-е нулевые на все вот эти информационные потоки, возглавили все экспертные, так сказать, эти самые всякие разные компании и так далее, для того, чтобы очень жестко модерировать вообще ту вот, тот, так сказать, информационное поле, в котором мы существовали. И для того, чтобы пробить какие-то темы, ну, потребовалось очень много времени и очень много усилий. И до сих пор еще далеко не все, так сказать, здесь сделано. Но я могу сказать, что вот там условные там нулевые, я вспоминаю там, да, ну, да вас вообще просто моментально как бы начинали гасить, если вообще что-то такое там взяли и попытались напечатать там или там сказать там публично, да, там, ну, по поводу, например, там русского там патриотизма там или русского мира и так далее. Да вообще начиналась просто какая-то вакханалия бешеная. Вот и все. Вот вам вся свобода. Ну, слушатели проводят аналогии, вспоминая свободу и печати, дарованной Конституции, темных времен в Европе, когда книги сжигали на кострах. Вот такая аналогия в умах наших слушателей сложилась. А кто их сжигал на кострах? Вот сейчас кто призывает что-то сжигать на кострах, да? Мне кажется, это вообще очень... Вот в реальности, я могу сказать, это очень маленькая группа людей, которые озабочены вот этой темой, да? Вот. А вдруг вот Лолиту сожгут на костре? Да и хрен бы с ней. Но что касается Лолиты, как бы поставьте там маркировку соответствующую и читайте. Я вообще там ничего такого интересного в этой Лолите, честно говоря, не нахожу. Но это ладно, это, можно сказать, на вкус и цвет. Но тем не менее, сжигать ничего никто не собирается. Контролировать – да. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».